Глава 23. Проникновение. На следующее утро Фейт приехала на раскопки в карете доктора Джеклерса, сопровождаемая дядюшкой Майлзом. Небо было чистым, солнце ярко светило, но Фейт нервничала и изо всех сил сжимала свой альбом, впившийся ей в пальцы. Она понятия не имела, убедил ли доктор всех смириться с ее присутствием, или она будет камнем преткновения, точнее костью, на которую набросятся голодные псы. «Попросим кучера подождать несколько минут, просто так, на всякий случай», — предложил дядюшка Майлз. По-видимому, его мысли двигались в том же направлении. Фейт обрадовалась, увидев, что их встречает Бен Крок. К тому же она поняла, что он ждал ее. Как и прежде, он вел себя крайне учтиво и явно не собирался прогонять ее. «Я уверен, что джентльмены хотели бы поприветствовать вас должным образом, мисс Сандерли, но в данный момент они заняты фотографированием». Следуя за бригадиром и дядюшкой Майлзом по извилистой тропинке, ведущей в маленькое ущелье, Фейт удовлетворенно отметила, что не полностью лишила Клея доходов от фотографии. В глубине ущелья ее внимание сразу же привлек сверкающий силуэт в куполообразном головном уборе. Ламбент был облачен в весьма странные одежды. Блестящий светлый пробковый шлем на голове, белый пиджак от льняного костюма, но на ногах пурпурные панталоны в турецком стиле, присобранные над коленями и заправленные в сапоги. При нем также имелось подобие веничка из конского волоса, которым он отмахивался от воображаемых мух. Фейт задумалась, специально ли он так оделся, или это были первые предметы, выпавшие из шкафа. Треножник с камерой Клея стоял у входа в туннель. Бедуинская палатка была передвинута вместе со всей изящной обстановкой. Теперь она стояла сбоку от входа в туннель. На диване раскинулась какая-то одинокая фигура в темно-зеленом платье. Доктор Джеклерс, опустившись на колени перед входом в туннель, изображал, будто он копает в соответствии с инструкциями Клея. Увидев Фейт и дядюшку Майлза, доктор, однако, вскочил на ноги и подошел поприветствовать их. «Надо найти вам местечко в тени», — он оглянулся на палатку. «Ламбент, может, посадим мисс Сандерли рядом с вашей женой? Если одна леди придает столько аристократизма картине, почему бы не удвоить эффект?» Ламбент встал как вкопанный, словно увидел Фейт первый раз в жизни. Его улыбка потухла, он отвел взгляд и чувствовал себя явно не в своей тарелке. Фейт подумала, не собирается ли он сделать вид, будто не заметил ее. «Да», — ответил он после слишком долгой паузы. «Почему бы и нет?» Его натянутый тон дал понять Фейт все, что ей следовало знать. Ее допустили на место раскопок, но ей здесь не рады. Она заподозрила, что выскажет доктор это предложение в ее отсутствие, а ответ Ламбента был бы совсем другим. Но он не мог отказать, чтобы не выглядеть при этом грубо. Преисполненная дурных предчувствий, Фейт приблизилась к палатке. В тени действительно сидела Агата Ламбент, облаченная в зеленое платье и шляпку, и так закутанная в шарфы и кружевные шали, что казалось, они вот-вот ее задушат. «Добрый день», — пробормотала Фейт, усаживаясь. Вежливые интонации дались ей с трудом. Она слишком отчетливо помнила день похорон. Женщина на нее даже не взглянула, дрожащими руками, затянутыми в кружевные перчатки, продолжая попивать из стакана прозрачную жидкость. Неожиданный порыв ветра дунул со стороны мисс Ламбент, и Фейт почувствовала резкий запах. Миртл была права. Лекарства миссис Ламбент — крепкие напитки. «Надо запечатлеть, как делаются находки», — объявил Ламбент, вернув прежнее самообладание. «Где Рок Тура?» Четверо джентльменов поспешили к палаткам, пустившись в обсуждение. Агата Ламбент чуть-чуть подвинулась на диване, чтобы частично выйти из тени. Фейт поняла, что она, должно быть, хочет попасть в кадр. Она тоже пошевелилась было, но миссис Ламбент резко закашляла. «Мисс Сандерли». Миссис Ламбент говорила тихо, почти не двигая губами. «Если у вас есть хотя бы капля здравого смысла и представления о приличиях, вы спрячете лицо в тени. Эта фотография должна стать визитной карточкой. Она будет передаваться среди наших знакомых. Может быть, ее даже опубликуют. Ваше имя не появится на подписи. Мы не можем позволить, чтобы имя Сандерли упоминали в связи с этими раскопками». Фейт вспыхнула от злости, пытаясь держать ее изо всех сил. «Я знаю, вы не просили, чтобы вас запечатлели на этой фотографии», продолжила миссис Ламбент. «Доктор Джеклерс и мой муж поставили нас обеих в немыслимое положение. От имени своего мужа приношу вам извинения». Фейт обнаружила, что дрожит всем телом. Она больше не могла молчать. «Если вы хотите извиниться, миссис Ламбент», — тихо сказала она, Можете извиниться за то, что выставили нас из своего дома в день похорон моего отца и заставили мою мать несколько миль идти под проливным дождем». Агата Ламбин прищурила глаза и усмехнулась. «Вижу, у вас манеры вашей матери», — холодно произнесла она. «Вы не имеете права говорить мне о манерах», — столь же ледяным тоном ответила Фейт. «Не беспокойтесь, я останусь в тени. Я столь же сильно не хочу, чтобы меня видели с вами, как вы не хотите, чтобы вас видели со мной». Не успела она сказать что-нибудь еще, как мужчины вернулись. Клей устроился за камерой, доктор Джеклерс и Ламбинд опустились на колени у входа в туннель. Ламбинд держал кривой рог, выцветший и липкий от жидкости для схватывания лака. Они оба уставились на рог с нарочитой торжественностью. «А мне где встать?» — раздался голос дядюшки Майлза. Повисло неловкое молчание. Доктор Джеклерс прочистил горло. «На самом деле, Катисток, вы окажете нам большую услугу, если встанете за палаткой леди и придержите ткань, чтобы она не колыхалась и не испортила фотографию». С каменным выражением на круглом добродушном лице дядюшка Майлз прошел мимо них, по-видимому, чтобы встать за палаткой. Клей настроил камеру. «Внимание!» — произнес он и снял крышку с линзы. Секунды тянулись. Фейт скрипела зубами и уговаривала себя, что она рада оставаться в тени, ведь ей не надо сидеть лицом к солнцу целую минуту. Прошло, казалось, целых 5 минут, когда Клей снова закрыл линзу крышкой. «Спасибо, можно двигаться». «Всем работать!» — выкрикнул Ламбинд, отгоняя воображаемых москитов веничком. Рабочие перестали глазеть. Доктор Джеклерс, дядюшка Майлз и Ламбинд вернулись в палатки. Голова и плечи Клея исчезли под капюшоном, черной тканью, прикрепленной к задней части камеры. Оттуда доносился слабый звон склянок. «Спасибо, мисс Сандерли», — пробормотала миссис Ламбинд, не глядя на нее. Фейт до хруста сжала веер. Ей не нужна благодарность этой женщины, тем более произнесенная таким искренним голосом. «Верите или нет», — продолжила жена магистрата, «но вообще я добрый человек. Однако в первую очередь я хорошая жена. Мой муж баллотируется в парламент, и его репутацию необходимо оберегать любой ценой. Тогда, может быть, вам следовало помешать ему надеть эти панталоны?» — произнесла Фейт, вставая. «Жена не всегда может сдержать порывы мужа», — серьезно ответила миссис Ламбинд. «Но она всегда должна защищать его от последствий». Фейт отошла в сторону, не оборачиваясь. Ее подвергли оскорблениям, но, по крайней мере, не прогнали с раскопок. Она скользнула рукой в карман и нащупала прохладную монетку. Это было напоминание о том, что месть возможна даже в лагере врага. Появление дочери Сандерли не осталось незамеченным. Фейт чувствовала направленные на нее удивленные тяжелые взгляды и искренне обрадовалась, когда к ней снова подошел Крок. «Мисс, я подумал, может быть, вам стоит подождать, пока джентльмены сделают перерыв на обед, и затем приступить к зарисовкам в туннеле. А пока, если захотите сделать эскизы самых интересных находок, я поставлю для вас стул вон в той палатке». Он кивнул в сторону тента, где Фейт в прошлый раз видела древнюю костяную иглу. «Да, благодарю вас, мистер Крок». Хоть Фейт и чувствовала себя обманщицей, ей было так приятно, что с ней обращаются как с важным членом команды, а не как с мороженым, которое вот-вот растает, если не держать его в тени. Он внес раскладной стул в палатку, стряхнул с него пыль, а Фейт пошла следом. «Мои соболезнования о вашей утрате», — тихо добавил Крок. Фейт уставилась на него, будто земля ушла у нее из-под ног. На самом деле это были совершенно естественные слова. Однако до сих пор их никто не произносил. «Спасибо», — ответила она. «Как ваша семья?» — спросил он. Фейт вспомнила об отчаянных рыданиях на дороге, промокших до нитки платьях, безуспешном поиске пистолета, которым можно убить призрака, и не смогла выдавить из себя ни одного достойного ответа, а лишь молча покачала головой. «Значит, вам нужно немного побыть вдали от дома». Крок медленно кивнул. «А находясь здесь, вы чувствуете себя ближе к отцу». Он смотрел на нее очень серьезными голубыми глазами. Фейт решила, что у него глаза цвета неба, безоблачные и светлые. Его сочувствие пробрало ее до печенок, но она задумалась о его скрытых мотивах. В то же время она понимала, что отчасти Крок прав. Этот запах пыли, раскопанной земли и выворки из лошадиных копыт и правда навевал на нее мысль, будто она дышит воздухом, которым дышал отец. «Мистер Крок, удалось выяснить, почему порвалась цепь с корзиной?» «Мы еще не нашли поврежденное звено», — нахмурившись, ответил бригадир. «Должно быть, оно оторвалось и упало на дно шахты. Когда мы найдем его, то поймем. А пока мы страхуемся канатами и опускаем людей только по одному». «Мог кто-то прийти тайком ночью и повредить его?» — спросила Фейт. «Да, если он умеет летать». Крок кивнул в сторону рабочих. «У нас трое землекопов, и они спят здесь же, в палатках. Сочувствую любому вору, который потревожит ночью их покой». Любопытство Фейт усилилось при мысли о пропавшем звене. Может, Крок прав, и оно действительно упало в разлом? А может быть, его спрятала чья-то рука? И сломаться оно могло не из-за ржавчины или старости, а от того, что его перепилили. Когда рабочие сделали перерыв на обед, Фейт проводили к туннелю, снабдили стулом, мольбертом и складным столиком. В желтом свете фонаря она увидела бревна, поддерживавшие туннель, и неровные стены из земли и камня. Губы Фейт пересохли. Чтобы оправдать свое местонахождение, ей придется нарисовать что-то похожее на горные породы и сделать это искусно. Кто-то прочертил в стенах линии мастерком, чтобы обозначить для нее слои, но она практически не видела между ними разницы. Ей оставалось только надеяться, что все вокруг знают об этом еще меньше. На случай, если за ней наблюдают, она устроила целый спектакль, отодвинув карандаш на расстояние вытянутой руки и прикинув угол наклона слоев, а потом с уверенным видом расставила точки и крошечные крестики на бумаге. В какой-то момент она занервничала, осознав, что за ней стоит Крок и внимательно рассматривает ее наброски, блестевшими от света фонаря глазами. Возможно, бригадир и был добрым человеком, но наверняка он видел насквозь ее каракули и точки. Она отважно провела несколько линий, копируя следы мастерка на стене туннеля, послышался шорох, и на столик положили несколько бумаг. Чертежник мистера Ламбента успел сделать несколько предварительных набросков перед тем, как сломал руку, произнес Крок. «Я подумал, что они могут вам пригодиться». С этими словами он ушел, и Фейт не успела его поблагодарить. Эскизы были незаконченными, но рисовальщик успел ухватить форму холма. И что еще важнее, на его набросках были подписаны слои: земля, кремень, глинистый сланец и так далее. Фейт с благодарностью внесла поправки в свой рисунок и подписала слои в точности, как он указал. Некоторое время она искренне желала всему Вейну утонуть в пучине морской. Но теперь призналась себе, что если Бен Крок спасется, она не расстроится. Однако благодарность Фейт к бригадиру была не настолько сильной, чтобы отказываться от своих планов. В конце концов, она явилась сеять смуту и раздор. Она незаметно следила за чернорабочими и поняла, что они делятся на две группы. Трое крепких мужчин с ирландским акцентом занимались раскопками внутри пещеры и вывозили тачки с булыжниками. Двое местных были на подхвате, носили вещи, подметали гравий под ногами и толкали тележки с булыжниками к ближайшей куче. Люди из обеих групп практически не разговаривали между собой. Ее интересовали только местные. Если она хочет распространить по Вейну какую-то идею, сначала надо вложить ее в их головы. Такая возможность подвернулась ей после полудня, незадолго до отъезда домой вместе с дядюшкой Майлзом. Двое мужчин отошли в сторону немного передохнуть и выпить пиво. Их тачка осталась без присмотра. Фейт вытащила монетку из кармана и пристроила ее на обломках камней, так, чтобы она была едва заметна. Испанский серебряный песо отец Фейт привез из путешествий. От старости монета почернела по краям и выглядела загадочно. Чуть позже Фейт увидела, как землекопы возвращаются к тачке. Один из них наклонился и уставился на монету, а потом ткнул локтем товарища в бок. Они зашептались и начали украдкой оглядываться по сторонам. Потом один что-то вытащил из тележки и торопливо спрятал в карман. На следующий день на раскопках Фейт привлекала меньше взглядов. Ей не то чтобы были рады, она стала просто неинтересна. Ее эскизы также стали совершеннее благодаря ночной консультации с отцовскими книгами, поэтому все с радостью покидали ее, чтобы не мешать заниматься делом. Обстоятельства способствовали тому, чтобы заняться наблюдениями. К тому же Фейт обнаружила, что под предлогом рисования она может ставить стул и мольберт куда угодно и подслушивать в свое удовольствие, подсматривая из-под ресниц. Вскоре своим ловким карандашом она могла бы нарисовать схему братских отношений и конфликтов, происходящих на раскопках. Доктор Джеклерс имел вид более счастливый, чем прежде. Он захватил небольшую палатку для хранения различных бумаг антикварного общества и своей драгоценной книги «Реликве Эквитания» — новейшего и весьма любопытного расследования о пещерных находках. Он все время сверялся с ней и крайне раздражался, когда кто-то другой осмеливался приблизиться к книге. Фейт не удивилась бы, если бы он приковал ее к столу цепью, словно средневековую Библию. Имея на руках этот бесценный источник археологической мудрости, доктор считал себя вправе отдавать распоряжение. Он вбивал колышки в пол пещеры и натягивал между ними веревки, которые именовал базовыми линиями и которые делили площадь на равные квадраты, с тем, чтобы выкапывать один участок за раз. Крок вежливо кивал, соглашался на все его предложения, а потом слегка менял указания доктора, передавая их рабочим. Ламбент разгуливал по местности, вмешиваясь во все подряд. Он изучал только что выкопанные предметы, взбудораженно убегал с ними в дом, возвращался с книгами из своей библиотеки и клал находки не в те коробки. Крок потихоньку следил за его бесчинствами, чтобы потом разложить все по местам. Несмотря на свою всем известную болезненность, Агата Ламбент снова пришла. Она устроилась под колыхавшимся покровом с видом захворавшей императрицы, наблюдая за происходящим с королевской дистанции. Бен Крок часто останавливался у ее трона дивана с почтительными вопросами, держа шляпу в руке. Может, он боялся, что без регулярных доз внимания она упадет на ветру и сломается? К удивлению Фейт, мисс Хантер тоже посетила раскопки. Она не поинтересовалась ими ни разу, но с удовольствием пила чай в обществе миссис Ламбент. Ее появление оказало магическое воздействие на доктора Джеклерса и Ламбента. Первый умчался в самый дальний конец раскопок и с хмурым видом изучал зуб мамонта. Последний вмиг утратил всякий интерес к раскопкам и присоединился к чаепитию в бедуинской палатке. Как Фейт и подозревала, Бен Крок был тем составом, что соединил всех воедино. Он держал всю местность под контролем, не повышая голоса и не привлекая к себе внимания. Казалось, у него повсюду глаза и уши и сверхъестественная способность обнаруживать проблемы и пресекать их в зародыше. Иными словами, если Фейт придется шпионить, воровать, сговариваться с кем-то и заниматься разными махинациями, ее самой большой проблемой станет Крок. С другой стороны, те двое местных мужчин совершенно переменились после того, как нашли монету. Они теперь все время были настороже и оживленно шептались по углам. Несколько раз Фейт замечала, как они тайком копаются в своей тачке и ходят в те участки раскопок, где обычно не работали. «Может быть, что-то она и значит», — услышала она, как один из них говорит другому, не заметив в соседней палатке Фейт. «Может, старый Сандерли был недоволен своей долей? Или, может, остальные хотели загробастать побольше, а он слишком много знал», — добавил второй. «Они же не учили доктора, так?» У Фейт заболели челюсти. Так старательно она сдерживала улыбку. Кто бы ни нашел тот свернутый клочок бумаги, он явно его прочитал и поделился содержанием с остальными. Если эти слова достигли ушей землекопов, вероятно, весь остров уже сплетничает на эту тему. Ее план сработал. Несмотря ни на что, она испытала подлинное наслаждение от мысли, что ее ложь опутала весь Вейн, выбила ее кичливых врагов из равновесия и заставила их драться, как уличных кошек. Ее наполняли гордость и сознание власти. Она хороша в этом и станет еще лучше.